Глава 9. Царица подыскивает царя. Когда страсти, вызванные пожаром, улеглись, причина его стала явной, подобно пятнам плесени, которые проступают на стенах, похожие на раздавленных страшилищ. Избавиться от них можно, только заново отштукатурив стену, а для укрепления династии необходимо было царское потомство. Неожиданно для себя Анки Синамон проявила заботу о династии. Она сделала все, что могла, стараясь забеременеть. Теперь она понимала, что даже ребенка мужского пола будет недостаточно, чтобы защитить династию от посягательств Харимхеба. Тот попытается захватить трон сразу же после смерти Ая. Надо было выдать замуж своих сестер, царевин. И мужьями должны стать сильные мужчины. Стремление найти наиболее подходящих кандидатов занимало ее полностью. Первый раз в жизни Анки Синамон не волновал ее внешний вид, душевное состояние, разговоры о румянах и слабительных средствах, размышления относительно гардероба и сплетен придворных дам. Нужен был такой человек, который одними только своими достоинствами, не обладая царской властью, смог бы противостоять сильным мира сего, и чего единственного взгляда было бы достаточно, чтобы подчинить себе верхушку знати и верховных жрецов. Она попросила Ая о встрече. Беседовали они в царском кабинете. Анки Синамон попала туда впервые, после смерти Тутанхамона. Пришлось подавить тяжелые воспоминания. Ай ничего там не изменил, только статую покойного царя заменил на свою. Можно было подумать, что с минуты на минуту появится Тутанхамон, хрупкий, с серьезным выражением лица, и сядет в одно из находившихся в кабинете роскошных кресел. В кабинете был Шабака. Он низко поклонился царице, придвинул ей кресло и по едва заметному знаку своего хозяина удалился. Она села и расправила складки платья. «Даже если у меня родится мальчик, этого недостаточно, чтобы защитить трон, когда тебя не станет», — сказала она сразу же. Он поднял брови, затем улыбнулся. «Кто из твоих сыновей способен стать твоим преемником?» — спросила она. «Трудно сказать», — задумчиво произнес Ай. Такой искренний ответ удивил Анки Синамон. «У меня два сына, Сибамон и Сагор, 26 и 20 лет, — продолжил Ай, — образованные и разумные юноши. Но я не подвергал их испытаниям, был чересчур поглощен делами царства в последние годы. В любом случае невозможно ягненка превратить в шакала». «Странное сравнение», — подумала она. «Стало быть, все мужчины должны быть шакалами?» Ай смолк, как будто вдруг какая-то мысль пронзила его мозг. Она помнила обоих молодых людей, Сибамона и Сагора. Они ведь были ее дядьями и присутствовали на похоронах, и их Натона и Нефертити. Два воплощения красоты, равной красоте их знаменитой сестры, но, как ни странно, от их красоты было мало проку. Они были красивы сами по себе, как если бы смыслом их существования было обольщение. Вероятно, чрезмерная красота не идет человеку на пользу, превращая его в хищную птицу желаний. Вовсе не такой красотой обладал Пасар. В его облике ощущалась душевная чистота и сила воли. «Порой мне интересно», — снова заговорил Ай, «почему мужские достоинства в моем роду передаются только женщинам?» «Тиу, моя сестра, Нефертити, твоя мать, Мутнехмет». Он вздохнул и потер подбородок. Да, действительно, их мать была выдающейся женщиной. Он посмотрел на свою внучку. «И ты», — добавил он с улыбкой. Она была уверена, что у ее дедушки было еще много детей. Ей это стало известно от матери и из сплетен кормилец еще в Ахитатоне. У Ая был гарем наложниц в Ахмиме. Впрочем, из них добрый десяток последовал за ним Фивы, заняв целый этаж во дворце. Следовательно, у него должно быть по меньшей мере два десятка сыновей и дочерей. Почему же он упомянул только о двоих своих детях? «Итак», — произнес Ай, — «мы говорили о Сибамоне и Сагоре. Разумеется, они женаты, но это препятствие преодолимо. Ты имеешь в виду себя или своих сестер?» Буквально на мгновение она задумалась. «Первое место среди сильных мужчин этого царства по праву принадлежит Нахтмину», — стала рассуждать она. «Он из твоего клана и предан тебе». Ай снова улыбался. «Я молил Тота вернуть тебе мудрость», — сказал он. «Он внял моей просьбе». «Мутнехмед также придерживается этого мнения», — добавил Анкисинамон. «Было бы неплохо, если бы Нахтмин сочетался браком с Неферунеферурой». «Я об этом думал. Он женат, и у него четверо детей, но это препятствие преодолимо. Он может отвергнуть свою милую супругу, сделать ее наложницей. Однако характер твоей сестры может этому воспрепятствовать». «Я ей все растолкую», — решительно заявила Анкисинамон. «Ладно. Таким образом, нам остается обсудить это с Нахтмином. Причем срочно. Я это понимаю. Остается найти мужа для Неферунеферуатон. Мне кажется, что с нею будет еще больше проблем. Я уже сказала, что это мое дело. Если придется, брошу их связанными на брачное ложе». Ай едва удержался, чтобы не засмеяться. «Надеюсь, нам не придется прибегать к таким крайностям». Он придвинул круглый эбеновый столик, инкрустированный золотом, на котором возвышалась чаша с засахаренными финиками, начиненными миндалем. Жестом он предложил своей внучке угощаться, затем сам взял финик. У нее голова шла кругом от всего того, что произошло менее чем за два месяца. «Сагор, — сказал он, — сделал бы лучшего преемника, чем его старший брат. Я его считаю более решительным и более дальновидным». «Амаху?» Ай снова заулыбался. Царица со знанием дела рассматривала все возможные партии. «От него бы получился превосходный преемник, но он моего возраста, и я опасаюсь, что его здоровье оставляет желать лучшего. Кто-то помоложе должен заниматься защитой трона, пока Харимхеп не присоединится к своим предкам. В действительности оба они мужчины опытные и с характером, но, как ты уже говорила, не первой молодости. Более того, это люди, отравленные ядом власти, как и наш драгоценный Тхуту, который выращивает нынче лук-порей и салат-латук». «Амайя?» При упоминании этого имени лицо Ая перестало выражать добродушие. «Мне он вовсе не кажется подходящей кандидатурой», — заявил он недовольно. Он покусывал нижнюю губу. Для Анкисинамон его реакция была неожиданной. «Я не уверен в этом человеке», — сказал он. Она ждала объяснений. «Майя тайно общается с Харимхебом. Что они обсуждают?» «Мне это неизвестно. Они обмениваются устными посланиями посредством доверенных лиц. Иногда Майя отправляется с визитом в Мемфис. Очевидно то, что не мы одни озабочены будущим династии. Я старею. Многие люди, как и Майя, задумываются над тем, что случится после моей смерти. Некоторые строят далеко идущие планы, поддерживая Харимхеба, так как у нас нет потомства. Майя позволил себе бестактность, он сообщил о своих предпочтениях Гуи, наместнику царя в стране Куш, а тот мне об этом сообщил. Я не могу предъявить претензии Майе, потому что тогда он открыто станет на сторону Харимхеба. Я предпочитаю вести за ним наблюдение. Во всяком случае, он не может быть подходящей партией ни для одной из твоих сестер». Снова интриги и интриганы, подумал Анкисинамон. «В конечном счете, без этого не обходится наша жизнь». Она взяла еще один финик, вспоминая встречу с Тхуту. «Верно, этот человек уже ни на что не был годен». Ситуация становилась абсурдной. Не было подходящей партии для царевны Мисра, прекрасной, как лотос в полдень и роза ночью. «И глупый, как паук», — добавила она мысленно. На самом деле речь шла о будущем царе, а не о подходящей партии для царевны. «Должен тебе сказать, что лучшим моим преемником был бы Шабака». Это заявление вызвало удивление у Анки Синамон. Она воспринимала нубийца как некое домашнее животное в человечьем обличье. Шабака? Он сведущ в делах царства так же, как я. У него характер хищника и ловкость змеи. Он мой духовный сын. Ты видел когда-нибудь нубийца на троне? Всех чернокожих она считала рабами. Ай расхохотался. Он не намного чернее, чем твоя покойная прабабка Тиу, моя сестра. Она казалась озадаченной. «Мне надо над этим подумать. Давай начнем с того, что поговорим с Нахтмином». Он охотно согласился. «Я организую с ним встречу». Анки Синамон встала. Она считала, что без сомнения Нахтмин недолго будет раздумывать, принять ли ему корону двух земель. Гораздо труднее будет убедить в необходимости этого Нефер-Неферуру. Она нашла Шабаку в приемной. Он ожидал окончания беседы. Он снова с почтительностью поклонился царице и казался удивленным тем, что она задержала на нем свой взгляд. Это длилось мгновение, но все осознали важность этого момента. Как известно, судьбы целого народа иногда зависят от пустяка. Она направилась к выходу. Впереди шел Уат Хменех, а за ней носители Апахал. Глядя на шедшую через большой зал Анки Синамон, Нахтмин был удивлен. Она смеялась, но смех вряд ли был позволителен в этом месте. Анки Синамон ощутила его взгляд, хотя Нахтмин находился в 20 шагах от нее. Она была восхитительно одета, парик украшала диадема из электрума и бирюзы, на груди в несколько рядов жемчуг и бирюза, на запястьях браслеты, на ногах золотые сандалии. Ее платье из заложенного в складки льна, вышитое золотыми нитями, было схвачено в талии широким поясом, обшитым маленькими жемчужинами, что подчеркивало стройность фигуры. Молодая царица больше напоминала божественное видение, нежели земное создание. Нахтмин был изумлен. Он видел царицу во время многочисленных церемоний, но сейчас она была особенно красива. Тонким вкусом и обольстительностью она превосходила даже свою мать, несравненную Нефертити. По мере ее приближения четче вырисовывались нежный овал ее лица, небольшой подбородок, маленький карминный рот, глаза, подведенные сурьмой до висков. Ай оценил эту сцену. Царица не пожалела усилий, чтобы соблазнить полководца. Ай сдержал улыбку. Даже главный распорядитель церемонии Уат Хменех и слуги были обескуражены ее видом. Она улыбнулась царю и произнесла: «Пусть твой вечер будет наполнен удовольствием и радостью, мой царь». «Твоя красота, моя царица, достойна Исис, и меня переполняют чувства, подобные тем, что испытывает Ра, когда Муат играет на лютне, чтобы очаровать его». Нахтмин не успел прийти в себя от вида Анки Синамон, как испытал новое потрясение. Не вникая в личную жизнь царской четы, он тем не менее знал о неприязни, испытываемой Анки Синамон Каю, что было темой бесконечных сплетен во дворце. Не веря тому, что видели его глаза, он начал сомневаться и в том, что слышали его уши. Анки Синамон повернулась к Нахтмину. Красивый мужчина. Массивная голова, тонкие черты лица, волевой подбородок. «Свет славы полководца падает и на нас», — сказала она. «Добро пожаловать». Он низко поклонился и поцеловал протянутую ему руку. Она села и подала знак гостю сделать то же самое. Ай также сел. Помимо дворецкого, смотрителя блюд, виночерпия и пробующего пищу, еще человек 20 слуг замерли в 10 шагах, в ожидании малейшего знака своих хозяев. Анки Синамон едва приподняла руку. «Виночерпий!» — тот подбежал. «Подай мне сок граната пополам с вином», — велела она. «Я тоже отведу этот напиток», — подхватил Ай. Полководцу ничего не оставалось, как выбрать то же самое. Анки Синамон вновь повернулась к полководцу. Обменялись очередными официальными пожеланиями, благословения богов, славы царству, здоровья и наслаждения царственной паре. Постепенно Нахтмин стал понимать, что обольстительные улыбки царицы, ее благосклонность, елейные речи, демонстрации уважения, пышность обстановки преследовали какую-то цель. Хозяева явно намеревались просить его об одолжении. Вряд ли он ошибался. Готовилась сделка. Наконец все расселись за столом. Три кресла, два из которых были роскошно украшены, стояли вокруг большого круглого подноса, установленного на подставке и покрытого пурпурной тканью, расшитой золотом. Нахтмин не знал, как себя вести. Прославленный полководец, он даже будучи кузеном Ая, привык за ужином сильными мира сего сидеть на корточках перед подносом с угощением. Он был озадачен и еще больше насторожился. Слуги расставили перед гостями алебастровые блюда, ложки и кубки из голубого сирийского стекла, украшенные золотой сеткой. Все наблюдали за пробующим пищу. Тот стоял рядом и брал с огромного керамического блюда, которое поднесли двое слуг, по куску от каждого кушанья, чтобы затем заявить о том, что он удовлетворен их качеством. После этого дворецкий, в свою очередь, сообщил их величествам, что они могут приступить к трапезе. Тогда слуги поставили блюдо посреди стола. На нем были разложены жареные тушки молодых голубей, начиненные зерном и миндалем, обвязанные виноградными листьями. Тушки были обложены кусочками жаркого. Нахтмин наблюдал за тем, как царь, а затем и царица, отведали кушанье, и только потом взял тушку птицы с блюда. Тогда виночерпий принес большой серебряный сосуд с прямой ручкой, сверкающий в свете лампы, и наполнил кубок, который ему протянул слуга. Он попробовал вино, поднял глаза, подцокал языком и заявил, что напиток достоин живых богов. Слуги наполнили кубки. Затем все слуги отошли на 10 шагов. «Нахтмин», — заговорил Ай, снимая виноградные листки, в которые была завернута тушка птицы. «Твое присутствие здесь в этот вечер — знак судьбы. Я попрошу Анубиса, хозяина снов и видений, о том, чтобы он помог тебе представить, как ты однажды будешь сидеть на моем месте рядом с божественной супругой. И, а я этого страстно желаю, обретешь сына, который впитает твою мудрость и приумножит твои могущества и славу». Полководец оценил изысканный вкус блюда и понял суть разыгрываемого фарса. Он был потрясен и, посмотрев на царя, затем на царицу, увидел две улыбающиеся маски. «Как мне следует понимать эти речи?» — спросил он. «Когда я отправлюсь в свое вечное жилище», — начал пояснять Ай, «стране потребуется правитель с чистым сердцем и сильной рукой. Ты ведь с этим согласен? Мне хорошо известна острота твоего разума, чтобы предположить, что ты не видел себя в этом качестве. Итак, мы с царицей убеждены, что нет никого, кроме тебя, кто лучше бы подходил на роль правителя». Держа кусок мяса в руке, Нахтмин смог отреагировать на эти слова только частым морганием. «Твое величество — это честь для меня, но разве я могу претендовать на это высшее звание?» «Да», — заключив брачный союз с царевной, — ответила Анки Синамон. Нахтмин стал осмысливать услышанное. Он наклонился вперед. Подбежал слуга и подал ему кусок полотна для того, чтобы он мог вытереть руки. Хорошо, что Нахтмин вовремя вспомнил об этом редком обычае. Он перевел взгляд с царя на царицу. «Твое величество, я твой слуга. Разве могу я претендовать на эту неслыханную честь?» Ай, улыбаясь, покачал головой. «Надеюсь, это не испортит тебе аппетит», — сказал он. Он взял себе еще одну тушку голубя. То же самое сделал Анкисинамон, затем Нахтмин. «Твоей супругой могла бы стать моя сестра Нефернеферура», — промолвил Анкисинамон. «Меня смущает. Я тебя официально признаю своим сыном», — добавил Ай. «Мне казалось, что такая благодать возможна только в загробном мире. Но вот меня не только позвали за стол богов, но еще и предложили воссоединиться с ними». Он часто общался с влиятельными людьми и знал, как польстить правителям. Анкисинамон грациозно качнула головой, подставив пальцы под струю ароматизированной воды, которую слуга лил в чашу. Потом она отпила немного вина и стала есть лук-порей в масле. «Ты знаешь, какая опасность угрожает трону, если со мной что-нибудь случится?» — вновь заговорил Ай. Харимхеп бросил Нахтмин. «Вот уже многие годы он стремится захватить власть и стать единоличным правителем страны. Хочу надеяться, что когда ты взойдешь на трон, Маху, Пентью, Гуя и Усермон еще будут пребывать в этом мире. Все они люди опытные и преданные». При имени Пентью Анкисинамон едва заметно вздрогнула. Она заметила, что Ай не назвал Маю. «Харимхеп — враг решительный», — подчеркнул Ай. «Он даже пытался, как ты знаешь, помешать мне возглавить процессию во время погребения царя. Тебе нужно будет заручиться поддержкой жрецов, чтобы заставить его относиться к тебе уважительно». «Но его поддерживает Нефертеп», — сказал Нахтмин. «Я скоро объясню Нефертепу, что он ошибся, выбрав союзником Харимхеба. Ведь тот, придя к власти, ограничит влияние жрецов». «Этот преступник спланировал поджог конюшен», — добавил Анкисинамон. «Он готов совершить любое злодеяние». Нахтмин посерьезнел. «Мы подвергли Хнумаса пыткам, чтобы вырвать у него признание», — сказал он. «Он знал, что в любом случае его ждет смерть», — заметил Ай. «Но мы даже пообещали ему помилование». «Нет», — возразил Ай, — «армия Нижней Земли не позволила бы, чтобы выдающийся военачальник был обвинен по доносу младшего командира. Мы обязаны были не допустить несвоевременное проявление силы. Казнь Хнумаса стала пушечным выстрелом. Харимхеп был таким образом предупрежден о том, что мы не простим ему ни одной выходки. Тем не менее, его поддерживает армия Нижней Земли. Как я понимаю, ты продолжишь чистку его окружения. Маху тебе в этом поможет». Полководец кивнул. «Она уже проводится». «Время не терпит», — сказал Ай. Нахтмин опустошил свой кубок, и виночерпий тут же подбежал к нему. Слуги поставили на стол еще большее, нежели первое блюдо, на котором шипела нога ягненка, натертая чесноком. К аромату дичи примешивался запах гвоздики. Как только смотритель блюд порезал мясо на куски, пробующий пищу выполнил свои обязанности, его напарник обслужил царя, царицу, затем их гости. «У меня такое чувство, Твое Величество», — сказал полководец, когда слуги отошли на положенное расстояние, «что нам не будет покоя, пока Апопа не поразит копье Сета». Последовало молчание. Анкисинамон широко открыла глаза. Снова об убийстве говорилось, как о способе решения проблем царства. «Как же взяться за это дело? Разве наш Апоп не отверг своей первой супруги, твоей дочери, чтобы взять другую?» «Танцовщицу», — уточнил Ай. «Женщину легкого поведения», — заметил Нахтмин непринужденным тоном. «Не мешало бы знать о нем побольше». «Возможно, почтенная Мутныхмет даст нам совет относительно того, как действовать». Анкисинамон рассматривала Нахтмина. «Это был жестокий человек. Да, он смог бы зачать сильного царя». «Мы это обсудим с Маху», — сказал Ай. «Но вернемся к главному вопросу. Ты расположен сочетаться браком с Нефернеферурой?» «Да», — ответил Нахтмин. Вечер удался. Цель была достигнута. Царица улыбнулась и удовлетворенно кивнула.